Работал ли он где-нибудь, не знаю, но уходил он из дома и возвращался ежедневно в одно и то же время. В конце месяца он вручал вам ту же сумму, что и раньше? Да, я выдавал ему 40 франков на сигареты и мелкие расходы. Вы не обеспокоились, когда он пропал? Не очень. Меня не так-то легко вывести из равновесия. Однажды я решила позвонить ему в контору. К телефону подошел какой-то мужчина. Я попросила позвать мужа. «Его здесь нет», — ответил он. «А когда он будет, не знаю, я сам давно его не видел». И повесил трубку. Вот тогда-то я немного встревожилась и пошла в полицию, чтобы узнать, не слышали ли они что-нибудь о нем, не было ли какого-нибудь несчастного случая. Как видно, госпожа Пигу не слишком рьяно разыскивала супруга. — А вы не знаете, где он? — Нет. Я пришел, чтобы задать этот вопрос вам. Вы не предполагаете, где бы он мог скрываться? — Только не у отца. Старик живет на улице Аллезия вот уже около полувека. Там же родился и Жильбер. Мать его умерла, отец на пенсии. Он работал кассиром в отделении Лионского кредита. Отец с сыном в хороших отношениях? Не очень. Мне кажется, старик меня не выносит. Жильбер, разумеется, меня защищал. Поэтому в последние годы у них были прохладные отношения. Вы не сообщили отцу, что ваш муж исчез? Зачем? Они и так виделись не больше раза в год, 1 января. На Новый год мы ходили к старику вдвоем, и он всегда угощал нас стаканчиком портвейна с бисквитом. Жилье у него типично холостяцкое. А как вы можете объяснить, что ваш муж, потеряв место, продолжал в течение 3 месяцев приносить жалование? Должно быть, где-нибудь работал. У вас не было сбережений? Что вы? Одни долги. За холодильник мы до сих пор не расплатились. А вот теперь мне пришлось отказаться от машины для мытья посуды. У вашего мужа не было ценных вещей? Конечно, нет. Даже кольца, которые он мне подарил, подделки. Но вы до сих пор не сказали, почему вас так интересует Жильбер? Хозяин выгнал Пигу с работы в конце июня, после того, как обнаружил, что в течение 3 лет более или менее ловко залезал к нему в кассу. Неужели у него была любовница? Думаю, что нет. Он брал очень маленькими суммами. Поначалу по 50 франков в месяц. Значит, это и была так называемая прибавка. Совершенно верно. Вы его донимали, требуя поговорить с Шабю о прибавке. А так как у него не хватало на это духу, да и ни к чему, кстати, не привело бы, он стал подделывать подписи. От 50 франков перешел к 100. Потом, на последнее Рождество, 500 франков наградных. Она пожала плечами и добавила: «Какой идиот! Чего он этим добился?» «Надеюсь, ему удалось найти другое место?» «Сомневаюсь». «Почему?» «Мне случалось видеть его на улицах в разное время дня, когда конторы и магазины еще открыты». «Он что-нибудь натворил? У вас есть основания его разыскивать?» «Дело в том, что в прошлую среду, возле дома свиданий на улице Фортюни, был убит Оскар Шабю. У вашего мужа есть оружие?» «Да, маленький черный пистолет, еще с военной службы, подарок приятеля. А сейчас пистолет здесь, дома?» Она поднялась и, шаркая шлепанцами, направилась в спальню. Слышно было, как открываются и закрываются ящики. «Не могу найти. Неужели Жильбер унес его с собой? По-моему, он никогда им не пользовался, и я не уверена, что к нему были патроны. Я, по крайней мере, их не видела». Молодая женщина снова закурила сигарету и на этот раз уселась в кресло.